Глава 15. Как выглядит изнутри центр воскрешения, я представлял себе смутно. В основном мои знания базировались на фильмах и информации из инета. Впрочем, особо сильно они друг от друга не отличались. Белоснежные стены, красивые медсестры в белых халатах, теплая и удобная ультрасовременная палата, а также полный уход и доброжелательность врачей. Можно было, конечно, заподозрить, что это всего лишь красивая обложка, а в жизни все прозаичнее и не так красиво. Правда, с другой стороны, все отзывы самих авантюристов, которые проходили через центр, всегда были положительными. Так что я был примерно готов к тому, что увижу. Вот только реальность внесла такие серьезные коррективы, что в первую минуту я раз 10 закрывал и открывал глаза, ибо поверить в то, что увидел, желания не было. Мало того, что я лежал на чем-то твердом и жестком, так еще и не мог пошевелиться. Все, что мне было доступно, так это короткие движения головой. Остальное тело было словно парализовано. Вместо белоснежных потолков надо мной находился самый обычный серый, да еще и грязный, похоже. Ну или просто очень старый. Краем глаза я смог рассмотреть что-то непонятное на стене справа от меня. Это была то ли картина, то ли непонятное пятно. А еще слева обнаружил какой-то медицинский аппарат с проводами, которые тянулись явно к моему телу и особенно много к голове. «О, наш пациент проснулся!» Раздался бодрый и веселый мужской голос откуда-то слева. Я хотел было ответить, но кроме хрипа ничего не смог воспроизвести. «Не стоит пока пытаться говорить», – насмешливо продолжил голос, приближаясь. «Ты еще не до конца восстановился». Над моей головой возникло лицо парня среднего возраста с лысой головой и довольной улыбкой. Его серые глаза источали веселье и добродушие. Это слегка успокаивало, вот только что-то я сомневаюсь в том, что сейчас нахожусь в центре воскрешения. «Ох, и пришло же с тобой повозиться!» – покачал головой он. «Чего только не было в твоем теле! Ужас просто!» От его слов у меня похолодела спина. «Это что же получается? Он что, все мои средства самоуничтожения достал?» Я быстро сконцентрировался и попробовал активировать хоть что-нибудь, но в итоге ничего не произошло. Совсем ничего. Ноль эффекта. Но как? «Советую тебе не спешить с попытками ухода из этого мира», — хмыкнул собеседник. «Пожалуй, стоит тебя устроить слегка поудобнее». При этом он что-то сделал под кроватью, и она стала двигаться. Причем таким образом, что в итоге я уже сидел, а не лежал. Кровать превратилась в кресло, и я наконец увидел, что к тому же еще и пристегнут к этому креслу. «Я что, попал в плен? Но почему? Как я смог выжить? Что-то я не помню таких возможностей медицины, что позволяют спасти человека после попадания пули в голову. У альвов она более продвинутая? Вот так намного лучше». Довольно хмыкнув, парень отошел на пару шагов и удовлетворенно осмотрел меня оценивающим взглядом. Заметил мой возмущенный взгляд на прикованные какими-то металлическими фиксаторами руки и ноги и, хмыкнув, произнес: «Если не будешь делать глупостей и сначала послушаешь, то уже через пару минут будешь свободен». Я хотел было возразить и высказать все, что думаю по этому поводу, но в моем состоянии сделать это было затруднительно. Зато включились мозги. Опять я забыл о своих способностях. Все никак не могу привыкнуть к этой новой регенерации. Так что, согласно кивнув, я запустил свой организм на исцеление, с трудом улавливая смысл слов лысого. «Что же, тогда сразу хочу заметить, что я не альф и не служу им. Более того, ты не пленный?» И если захочешь, то после полного выздоровления сможешь покинуть это место». При этом он взглядом окинул помещение, затем внимательно на меня посмотрел, прищурившись и весело хмыкнув, продолжил: «Для начала позволь представиться и рассказать, что здесь происходит. Как говорил мой наставник и учитель Сань Фэн, «Незнание порождает агрессию», – изобразив старческий хриплый голос, произнес он, явно пародируя своего учителя, при этом с важным видом подняв указательный палец вверх. После этого жеста Лысый, приложив ладонь в правой руке к своей груди, продолжил. «Меня зовут Элим. И да, ты почти погиб, но не совсем. Как раз рядом проходил я и сумел спасти тебе жизнь, что, поверь, было непросто. Хорошо, что охотники за вами довольно быстро свалили оттуда». В этом месте он остановился, изучающим взглядом рассматривая меня. Я уже почти отключился. Мысли путались и разбегались. Новая регенерация требовала очень много внимания, отчего я, видимо, и терял сознание. «Кажется, ты умеешь самовосстанавливаться», задумчиво произнес он, подперев ладонью свой подбородок. «Возможно, не все еще потеряно». Но на этом месте я отключился окончательно. Зато все процессы восстановления тела были запущены. Как ни странно, но к моему телу был подключен, судя по всему, питательный раствор, причем прямо к венам. Может, он действительно говорит правду, и я не в плену? Как-то и сам с трудом в это верю. И да, есть еще один вопрос. Каким образом у меня целы мозги? Все эти мысли промелькнули в затухающем сознании за одно мгновение и так же быстро исчезли. Очнулся я на том же самом месте, тот же потолок и та же жесткость под спиной. Вот только в этот раз тело слушалось отлично. Осторожно осмотрелся и, не увидев никого в комнате, сел на кровати, если эту непонятную конструкцию можно назвать кроватью. Как и обещал Лысый, которого, если я правильно запомнил, зовут Элим, зажимы, державшие ранее мои конечности, исчезли, словно их и не было. Не спеша встал на ноги, но никаких изменений или слабости не заметил. Да, кстати, а ведь когда я очнулся, никаких проводов уже не было. Осмотрелся, да и того подключенного ко мне аппарата тоже не видно. Я, если честно, ожидал, что ко мне сейчас зайдет тот самый Лысый. Но нет, никто не явился. Кроме этого стола кровати в комнате ничего не было. Еще пол слишком холодный, с раздражением заметил я, посмотрев вниз. Именно в этот момент я замер. Ибо стоял я на полу, босиком. Как-то долго ко мне приходило осознание того, что я и сам гол. Если не считать чего-то похожего на серый халат, накинутый на мое тело. Крепилась эта тряпка с помощью каких-то тоненьких веревочек по бокам. Да. И что делать дальше? Из комнаты вела всего одна дверь. Так что, как минимум, первое направление выбрать несложно. Осторожно ступая по холодному бетонному полу, я приблизился к двери и, медленно открыв ее, выглянул наружу. Дверь оказалась неожиданно тяжелой и толстой, а главное, полностью из металла. А вот за нею находилась еще одна комната, в этот раз более ухоженная и имеющая вид более-менее обжитой. Но главное, что тут находился стол с едой и стул с моей чистой, аккуратно сложенной одеждой. Причем еда была не обычный сухпаек, а нормальная. Глубокая тарелка супа, судя по всему, из птицы, салат из зелени, вареная картошка и 3 котлеты. Еще и какой-то напиток, похожий на сок. Все это я рассмотрел, пока судорожно одевался со скоростью молнии. Есть захотелось до колик в животе. Еда еще и пахла так вкусно, что рот сам по себе заполнился слюной. Только когда я съел все, что находилось на столе, и довольно откинулся на спинку стула, смог наконец-то мыслить адекватно. Не знаю, то ли я был слишком голоден, то ли все действительно было изумительно вкусным, но оторваться от еды я не мог. Конечно, будь на моем месте Артур, тот не преминул бы заметить, что еда, возможно, отравлена или в нее что-то подсыпали. Вот только я не он. Если бы Лысый, а чего-то называть его по имени мне не хотелось, замыслил что-то нехорошее, то уже давно бы сделал это. Добавить в капельницу что-то из препаратов несложно. Ну а насчет отравления, так это совсем смешно. удалить все средства моей ликвидации после отравить? Глупость какая-то. Эх, Артур, где вы сейчас, ребята? Внутри было грустно и пусто. Надеюсь, они все же сумеют избежать плена. Закончив с едой и слегка отдохнув, решил все же найти этого странного обитателя не менее странного жилища. Такого дома я еще не видел. Стены сделаны словно из бумаги, а может, это она и была. Такая же картонная дверь в раме из деревянных реек. Последняя была похожа на автоматическую, но без автоматики. Так что пришлось самому отодвигать номинальную дверь в бок. В отличие от первой, металлической и тяжелой, это была хрупкая. Казалось, чуть сильнее нажми, и она сломается. Откуда-то снаружи раздавались непонятные звуки, похожие на удары. Собственно, на этот шум я и выдвинулся. Пришлось пройти через весь дом с несколькими дверями из картона, и только потом я вышел на двор. Место, открывшееся моим глазам, было необычным и непривычным. Внутренне я ощущал, что где-то подобное уже видел, но явно не в этой жизни. Слева и справа располагались одноэтажные домики с крышами из небольших кусков покрытия выгнутой формы. Всего их было 4, 2 слева и 2 справа. Между ними большая площадка, похожая на площадь, примерно 50 метров длиной и столько же шириной. Может, даже чуть больше. На глаз так сразу сложно сказать. И вот на этой площадке знакомый мне лысый гонял невысокого паренька с зелеными волосами. Другими словами, они дрались кулаками и ногами. Собственно, судя по тому, что я вижу, использовали они все части тела. Зеленоволосый стремился хотя бы раз попасть по лысому, а тот, в свою очередь, просто и легко, с улыбкой на лице, уходил от всех атак, лишь изредка ставя блок или небрежно отвешивая оплеуху зеленому. Спустившись по ступенькам, я присел на них же и принялся смотреть этот, судя по всему, спарринг. Стиль обоих мне был смутно знаком, но у нас так точно не дрались. Слишком много широких замахов и красивых с виду движений, но при этом малоэффективных. Но я так считал до тех пор, пока оба на площадке не ускорились так, что мне с трудом удавалось следить за их ударами и атаками. Руки и ноги мелькали с невероятной скоростью. Более того, один из ударов зеленого ногой после промаха выбил небольшую ямку на площадке. И это все босой ногой. Жесть. Вот это сила удара. Но, как оказалось, это была лишь разминка. Ибо они ускорились еще сильнее. Теперь от каждого удара поднималась воздушная волна. Я в шоке уставился на невиданное доселе зрелище. «Это кто вообще такие?» «Да любой из них раскидает самый сильный отряд авантюристов или монстров без всякой магии или стихии». Через пару минут они закончили свой бой. Зеленый при этом упал на землю и дышал, как загнанная лошадь, а лысый, улыбаясь, спокойно пошел в мою сторону. Вот я смотрю на него и понимаю, что он даже не вспотел. Идет так, словно это не он только что сражался в спарринге. «Да. Такой, если захочет, убьет меня за секунду, без всяких ядов или магии. Я даже среагировать не успею». «Если он такой крутой и сильный, то почему тогда не помог нам против монстров? Или те твари даже для него опасны? Даже не знаю, что думать. Впрочем, есть и другие немаловажные вопросы. Например, где мы находимся, собственно?» «Добрый день», произнес он, подходя ко мне. «Смотрю, ты уже в полном порядке». «Привет», – осторожно сказал я, с опаской глядя на парня. «Вроде как, да, в порядке». «Вот и отлично», – довольно хмыкнул он, присаживаясь рядом со мной. «Как тебе наша тренировка?» Растерялся я. «Впечатляет». «Хочешь научиться так же?» – подмигнув мне, спросил он. От такого поворота я замер на месте. Как-то это было неожиданно. «А я смогу?» — с непонятной дрожью в голосе спросил я. «А чего бы и нет?» — пожал плечами он. Как говорил мой учитель, великий Чжан Саньфэн, дальше он, видимо, опять процитировал своего учителя. Даже обезьяна способна научиться драться. Дело-то не хитрое. Намного сложнее научиться думать головой. «Умный, наверное, у вас был учитель», – осторожно произнес я. «Почему был?» – удивился лысый, с ухмылкой добавив. «Он и сейчас есть. Где-то ходит, бродит, что-то опять мутит вечное и незабываемое. Пока я здесь прозябаю в этом скучном мире». «Что делаешь?» – переспросил я, не поняв последнее выражение. «Трачу свое время в скуке и медитации», – рассмеявшись заразительным смехом, ответил он. «Но если вам так не нравится тут жить, то зачем оставаться?» – удивился я. «Да, как бы ждал одного важного товарища, своего учителя», – хмыкнул он с каким-то непонятным лукавством, глядя на меня. «И ждать пришлось 15 лет». «И как? Дождались?» – с легким любопытством спросил я. «Отчасти да», – хмыкнул он, посмотрев на все еще лежащего на площадке зеленоволосого. «То есть вы отсюда скоро уйдете?» «Не то чтобы скоро, но через пару месяцев покину этот мир, точно», – уклончиво произнес он, глядя все так же перед собой. «То есть ваше предложение – это лишь шутка?» – с сожалением спросил я. «Такими вещами не шутят», – неожиданно серьезно и внушительно произнес он. «Но тогда как?» – в недоумении уставился я на него. «Как за 2 месяца сделать из тебя бойца?» – насмешливо спросил он. «Ну, да. Или я чего-то не так понял?» «Да нет, все ты правильно понял». «То есть вы можете за 2 месяца научить меня драться так же?» При этом я многозначительно показал глазами в сторону площадки, где они дрались. «Научить не могу», — улыбнувшись, произнес он. «Он что, издевается?» Непонимающе я смотрел на лысого и никак не мог сообразить, в чем дело. Вроде он говорит серьезно и с таким видом, что я даже поверил ему, но тут же сам себе противоречит. «Можешь не мучить свой мозг», – рассмеялся он, но буквально за миг стал очень серьезным, с колючим взглядом, который, казалось, просвечивает меня насквозь. «Все намного проще. Ты ведь используешь умения, о которых ранее не догадывался». Говорить ему о своих способностях я не стал, но и выдержать взгляд тоже не смог. Так что пришлось отвернуться в сторону и промолчать. «Можешь не переживать. Я и так все понял, когда увидел твой танец против пуль», – насмешливо произнес лысый и уже мрачно добавил. «А раз понял я, то и поймут и другие». «Другие?» – удивился я. «Альвы, что ли?» «Можно сказать и так», – уклончиво произнес он. «Главное, что тебе лучше избегать встречи с ними еще пару лет». «Пару лет?» «Да», – кратко ответил он, как будто это что-то объясняло. «Потом, когда ты полностью освоишь свои возможности, даже неизвестные враги и альвы станут не столь опасны». «Я стану настолько сильнее?» – в шоке уставился я на него. «Такая возможность существует», – опять уклонился он от четкого ответа. «Все зависит от тебя и...» Здесь он сделал паузу и как будто что-то собрался сказать, но, видимо, передумав, многозначительно добавил, указав на мою грудь пальцем. «И тебя же». «А более четкого ответа нет?» Поморщился я от такого пояснения. «Это был самый четкий и правдивый ответ в моей жизни», — довольно улыбался лысый. «Угу, я так и понял», — буркнул я. «Но довольно об этом», – хлопнув ладонями по коленям, произнес резко он. «Или у тебя нет других вопросов? Например, о том, где мы? Или что случилось с твоими друзьями? Или кто я такой и как так получилось, что мы случайно встретились?» Я с каждым сказанным им словом только открывал и закрывал рот. Лысый умудрился перечислить все мучившие меня вопросы. В этот момент на площади зашевелился зеленоволосый. Тяжело сев на землю, он сплюнул кровавый сгусток и уставился с упреком на лысого. Только тому, похоже, было фиолетово на этот взгляд. Зеленый, осознав это, тяжело вздохнул и, медленно поднявшись, поплелся, еле переставляя ноги в сторону домика справа от нас. «Я вас потом познакомлю», — ухмыляясь, произнес лысый, беспечный тип. Только и смог я произнести. «Так что насчет ответов? Говорить?» «Конечно», — возмутился я. «Что же, давай начнем с самого главного», — улыбаясь, произнес он. «Твои друзья в плену, и пока что им ничего не угрожает». Я с облегчением вздохнул, а он ехидно продолжил. «Но это временно. Как только Альв, что является главным на данной территории, вернется обратно, они окажутся в большой беде». «Почему?» – удивился я. «Разве они не смогут активировать самоликвидацию?» «А ты смог?» – улыбнулся он в ответ. «Нет, но...» Я хотел было возразить, но сдержался. «Если там тоже смогут убрать все устройства ликвидации, то ребята серьезно влипли в неприятности». Но тут вспомнил о еще одной возможности и успокоился. «Я просто не захотел идти до конца, а они смогут». «Рад, что ты так сильно веришь в своих, но боюсь тебя расстроить. Все не так радужно, как ты предполагаешь», – спокойно произнес он. «Кроме того, что из них извлекут все ваши чипы ликвидации, их еще и обколют всем, чем можно и нельзя. Так что будут они в плену и никуда не денутся». «Если все так просто у альвов, то каким образом другие авантюристы не попадают в плен постоянно?» — возразил неуверенно я. «Во-первых, попадают», — равнодушно заметил лысый. «Но во-вторых, в одном ты прав. В последнее время авантюристы поумнели и теперь при первой же опасности активируют самоликвидацию. У вас же тоже была такая возможность, но вы решили зачем-то продолжить движение. Вот скажи мне, вы что, не понимали, что вас этот отряд специального назначения выследит? Сколько всего изучили перед отправкой, а простейшую инструкцию не выполнили? Как там у вас написано? Спецотряд альвов всегда настигает свою жертву. Или решили, что вы особенные?» «Нет, но просто...» — невнятно попытался я оправдаться, понимая при этом, что он прав. «Ну, просто мы тогда не подумали об этом». «Не подумали», — хмыкнул он. «В результате твои друзья в плену. И что дальше?» «А вы не можете их спасти?» — с робкой надеждой спросил я. «То есть вы вляпались по глупости, а спасать должен кто-то?» — иронично спросил он. «С чего вдруг мне браться за исправление вашей глупости?» «Тогда я сам отправлюсь за ними», — уверенно и твердо произнес я, сжав кулаки. «Бросать своих я не собираюсь». «Ну, и куда ты пойдешь? Как спасать будешь? А? Горе-герой!» — явно насмехался он надо мной. «Если их пленил отряд местного альва, то они, скорее всего, в крепости рядом с тем местом, где мы были», — подумав, ответил я. «Проберусь туда и попробую взорвать тюрьму». «И чем ты ее взрывать будешь?» — ехидно поинтересовался он. «К тому же, как ты собираешься пройти через их патрули и весь город?» «Город?» — удивился я. «А где, как ты думаешь, расположена крепость?» — с сарказмом произнес он. «В центре города, в котором проживают более 2 миллионов монстров, альвов и их подручных, находится крепость. Вот я и спрашиваю, как ты, не обладающий магией и стихией, собираешься туда проникнуть?» «Как-нибудь проникну», — угрюмо произнес я. «На месте что-то придумаю». «Ясно», — хмыкнул он. «А что, есть другой вариант?» — хмуро спросил я. «Своих я бросать не собираюсь». «В ближайшие 2 месяца им ничего не грозит», — спокойно произнес он. «Так что если ты сможешь овладеть всем, что недавно видел, то шансы у тебя появятся. Небольшие, но все же они будут». «Вы так и не сказали, каким образом можно за 2 месяца обучиться так сражаться», — расстроенно произнес я. С одной стороны, я прекрасно понимал, что он прав. Мне ни за что не пробраться к ребятам, но с другой стороны, бросить их я не могу. Лучше умереть вместе с ними, чем жить с грузом вины за спиной. «Обучиться такому за 2 месяца невозможно», – спокойно произнес он и, увидев на моем лице всю гамму эмоций по этому поводу, добавил: «Ты будешь не учиться, а вспоминать». «Вспоминать?» – замер я с открытым ртом. «Так же, как вспомнил о владении мечом, регенерации и других мелких или крупных умениях», – пожав плечами, равнодушно заявил он. «Конечно, просто не будет, но, с другой стороны, ты получишь шанс стать сильнее». «И что для этого нужно делать?» – все для себя решив, уверенно и твердо произнес я. «Пытаться не умереть», – серьезно произнес он, глядя мне прямо в глаза. И вот тут мне стало страшно. Напугали меня не столько слова, сколько его взгляд, в котором так и читалась смертельная опасность. «Вижу, ты осознал, через что тебе предстоит пройти. И как? Теперь тоже согласен?» «Да», – твердо произнес я, уверенно глядя ему в глаза и до крови сжимая кулаки. «Кроме меня у ребят никого нет. Никто не знает об их судьбе, а даже если узнают, то всем на таких, как мы, наплевать. Никто не будет спасать интернатских». «Хорошо», – спокойно кивнул он. «Тогда продолжим. Теперь по поводу того, где мы сейчас находимся. Тебе ведь интересен ответ?» «Да», – растерянно ответил я. После такого серьезного разговора переход меня сбил с настроя. Нет, я не передумал, но как-то все стало другим и неправильным. Хотелось сразу ринуться в обучение и побыстрее вспомнить, а не просто терять время на болтовню. «Вижу, ты торопишься», – словно прочитал мои мысли лысый. «Не переживай, еще успеешь пару десятков раз умереть. Ну, или почти умереть. Все же лучше всего я умею спасать разумных с того света. Так что в итоге выживешь. Но ощущения будут неприятными». «Какими?» «Что какими?» «Ощущения какими?» — мрачно спросил я. «Умирать вообще неприятно, а болезненно умирать втройне», — знающим и опытным голосом произнес он. Сложилось впечатление, что он и сам прошел когда-то через нечто подобное. «Ладно, все это еще узнаешь и поймешь. А пока расскажу тебе одну историю». «При чем тут история?» – удивился я. «А при том, что без нее нельзя», – хмыкнул он. «Так вот, когда-то давно на этой планете, что вы называете Назариль или миром альвов, не было никаких альвов. Жили тут обычные люди, и вот это их наследие». При этих словах он обвел рукой окружающее настроение. «У них была развитая технология магии, но к ним в мир пришли гости. Те самые альвы и их любимые хозяева – демоны. Впрочем, о последних ты еще не слышал, но, думаю, еще услышишь и увидишь», – улыбнувшись, сказал он. «В итоге те, кто жил на этой планете, теперь живут у вас дома, на планете Альтар, и еще на одной, но нам она сейчас не важна. Главное, этот мир захватили, оставив некоторые постройки в целости и сохранности. Конкретно это место находится в горах, рядом с тем самым нужным тебе городом. До него тут всего 100 километров. А никто нас тут не видит, потому что место это прикрыто древним артефактом. Конечно, если бы они захотели, то легко бы нашли нас тут, но они и подумать не могут, что кто-то будет настолько наглым». Лысый нахально ухмылялся при этих словах, явно будучи довольным собой. «То есть альвы жили тут не всегда?» – растерянно пробормотал я. «Именно. Но об этом мы еще потом, возможно, поговорим. А пока тебе стоит отправляться к себе вон в тот домик», — указав при этом на дом, соседний с тем, куда ушел зеленоволосый. «Там-то ты и будешь жить ближайшие 2 месяца. «Вы еще не рассказали о том, как меня смогли спасти и зачем?» — прищурившись, произнес я. «Верно», — согласно кивнул он. «Я просто искал одного очень важного человека, но, к сожалению, нашел тебя». «К сожалению?» — Непонимающе спросил я. «А что мешает дальше искать того, кто вам нужен?» «Да, именно, к сожалению», – вздохнул печально он. «Хотя, если вспомнить слова учителя, то, возможно, и к счастью. В общем, время покажет, а искать его дальше я не могу». «Почему?» «Потому что нашел тебя», – улыбнулся он в ответ. «Ничего не понимаю», – растерянно тряхнул я головой. «А можно как-то попонятнее ответить?» «Учиться нужно не только драться, но и думать», – нравоучительно поднял он палец вверх. «Так что иди и думай. Завтра у тебя будет очень тяжелый день». «Да, но...» – начал было я, но наткнулся на такой красноречивый взгляд, что резко передумал. Что-то мне расхотелось о чем-то его спрашивать, и я, сам того не понимая, развернулся и пошел в сторону указанного дома. Только когда я вошел в дом, изумленно замер. Что это только что было? Почему я так безропотно выполнил его указания? Это что было, внушение? Я ведь точно не собирался вот так просто развернуться и уйти. Поежившись от ощущения опасности и странности этого лысого парня, я все же решил не возвращаться. Если он один раз смог так просто меня развернуть, то что помешает ему сделать это еще раз? Пока есть время, нужно обдумать все, о чем он сказал и намекнул.